Глава 9. Бахтияр. На работе постепенно налаживается, а вот дома по-прежнему какая-то дичь. За 2 недели Марат не нашел ни единой зацепки, и это дико бесит. Все сводится к тому, что это мои тараканы взбунтовались, но жизнь в любом случае не стоит на месте. Рада суетится с самого утра, готовит, убирает, что-то тихо напевает себе под нос. Я наблюдаю за ней из кресла, чувствуя, как внутри растет напряжение. Ее движения точные, почти выверенные, но в них нет души. Будто чужой человек пытается играть роль моей жены. «У меня для тебя сюрприз», — говорит Рада, подходя ближе. Ее голос слишком веселый, слишком оптимистичный. «Сегодня вечером мы проведем время вдвоем, как раньше. Только ты и я». Ее улыбка слишком яркая, взгляд слишком оживленный. Я поднимаю глаза, смотрю на нее пристально. Внутри все кипит, но я сдерживаюсь. «Как раньше?» — спрашиваю с едва заметной усмешкой. «Ты уверена, что помнишь, как это было?» Улыбка чуть дрожит, но Рада быстро берет себя в руки. «Конечно, помню. Доверься мне, Баха!» Отвечает она слишком сладко, слишком настойчиво. «Хорошо, у меня сегодня прием. «Отлично, заодно и отметим!» — улыбается жена. «С Игнатом едем в клинику к травматологу. Косолапов Алексей — лучший в своей области. Рекомендации просто потрясающие. Там нас встречает Элина с небольшой стопкой бумаг на подпись. Издеваешься?» Закатываю я глаза. «Это очень срочно». Она улыбается и протягивает мне ручку. Приходится подчиниться. И кто на кого работает? Свет в кабинете врача режет глаза. Я сижу на кушетке, чувствую, как по спине катится липкий пот. Больничный запах раздражает, но я сдерживаюсь как могу. Косолапов, подтянутый мужчина в белоснежном халате, сидит напротив, внимательно изучая результаты моего последнего обследования. Его лицо сохраняет непроницаемое выражение, что меня только сильнее напрягает. «Ну что, доктор?» Спрашиваю я, но голос предательски выдает раздражение. «Скажите уже». Алексей поднимает глаза, улыбаясь уголком рта. «Динамика хорошая, Бахтияр, даже лучше, чем я ожидал», — говорит он, аккуратно складывая бумаги. «Ваша спина восстанавливается быстрее, чем у большинства пациентов с такими травмами». Я напрягаюсь, не зная, радоваться или насторожиться. Пауза кажется вечностью. «И что это значит?» «Это значит, что я могу разрешить вам больше ходить», — отвечает Косолапов. «Постепенно увеличивать нагрузку, но без фанатизма. Кресло пока убирать нельзя. Еще 2 недели минимум вы должны чередовать ходьбу с использованием кресла». Я хмурюсь, глядя на него. Эти 2 недели кажутся вечностью. Но возражать бессмысленно. Я слишком хорошо понимаю, что в моем состоянии любое лишнее движение может вернуть меня к началу. Идет. 2 недели. Бросаю я, чувствуя, как раздражение уступает место легкому облегчению. А дальше? «Дальше полный переход на ноги, если все пойдет так же хорошо», — отвечает он. «Но, повторюсь, без перегрузок. Ваше тело все еще восстанавливается. Не спешите». «Да уж, легко сказать». Ворчу я, вставая с кресла. Ноги сразу отзываются глухой болью, но я игнорирую это. Косолапов бросает на меня строгий взгляд. «Бахтияр, я серьезно, никаких рывков. Терпение — ваш лучший союзник». Я киваю, с трудом скрывая скептицизм. Терпение всегда было моим слабым местом. Но, кажется, сейчас у меня нет выбора. «Спасибо, доктор», — коротко говорю я, направляясь к двери. Когда я оказываюсь в коридоре, меня встречает Элина с инвалидным креслом. Ее взгляд пристальный, но в нем читается легкая улыбка. «Ну?» — спрашивает она, наклоняя голову. «Живем», — бросаю я, подкатывая кресло ближе. 2 недели, и можно будет больше ходить». «Отличные новости», — говорит она, поддерживая меня под локоть, пока я сажусь. «Значит, пора вернуться к работе в полном режиме». Я усмехаюсь, чувствую, как внутри поднимается упрямство. «Полный режим? Как будто я сидел сложа руки». Бросаю ей через плечо, направляясь к выходу. Она качает головой, но я слышу в ее голосе легкую улыбку. «Ты брызжал, как старый дед». И я понимаю, что в ее словах больше правды, чем я готов признать. Игнат помогает сесть в машину мне и Элине. Ее мы отвозим в офис, а я возвращаюсь домой. К вечеру Рада накрывает стол. С Свечи, вино, какие-то блюда, которые я даже не утруждаю себя разглядывать. Все это больше похоже на театральную постановку, чем на наш дом. Она пытается создать что-то, но явно берет за основу чужие шаблоны. «Как тебе?» — спрашивает, садясь напротив. Ее взгляд цепляется за мою реакцию. «Неплохо», — отвечаю безразлично. «Ты постаралась на славу». Рада улыбается, но я вижу, как эта улыбка медленно гаснет. Мы едим в тишине. Каждый звук приборов будто вбивает гвозди в мои виски. Я не могу отделаться от ощущения, что она изучает меня. Ее взгляд будто просверливает дыры, как будто пытается понять, что происходит у меня в голове. Напрасно. Я и сам ни хрена не понимаю. После ужина Рада перемещается на диван, жестом приглашая меня. Я медленно все же подгоняю кресло ближе. Она садится рядом, слишком близко. Ее рука ложится на мою. Ее пальцы холодные, как лед. Я отдергиваю руку, делая вид, что поправляю одеяло. Баха. Ее голос становится мягче, почти шепот. Я думаю, нам стоит попробовать снова. Что попробовать? Спрашиваю, чувствуя, как раздражение растет. Ребенка. Отвечает Рада, и ее глаза вдруг становятся серьезными. Сейчас самое подходящее время. Мы вместе, у нас все получится. Я смотрю на нее, словно она только что сказала что-то абсурдное. Месяц назад кричала, что не хочет больше пытаться, что это ад, а теперь. Ты серьезно? Мой голос звучит холодно и отстраненно. Ты думаешь, что сейчас самое время? Посмотри на меня, я в кресле. Немощный, неуклюжий. «Думаешь, я хочу сейчас об этом думать? О сексе, о ребенке? Губы жены сжимаются в тонкую линию, но она старается не терять самообладание. «Я просто хочу, чтобы у нас была семья», — произносит тихо, но голос предательски дрожит. «А ты думаешь, это решается за один вечер?» — перебиваю я. «Думаешь, свечи и вино заставят меня забыть обо всем? «Нет, Рада, я не готов, и знаешь что?» Может, я вообще не хочу этого. Она недоуменно смотрит на меня, ее глаза наполняются обидой. Но мне все равно, я слишком зол, слишком раздражен. Хорошо, говорит Рада, вставая с дивана. Давай позже вернемся к этому вопросу. Просто хотела, чтобы ты знал, что я готова. Я не отвечаю, и она уходит. Ее шаги удаляются, а я остаюсь один на один с этим липким ощущением чуждости. Ее слова, ее жесты, ее попытки — все это не мое, не наше. Что-то не так. Что-то очень не так.